йен. Сон упорно не шел ко мне. Я лежал, уставившись в потолок, и перебирал воспоминания сегодняшнего вечера. То, что Оллеру пришла в голову такая же идея, как и мне, не удивило. У нас так часто бывало, и если мне захотелось посмотреть на Леоноса Ласгален, то почему бы ему тоже не подумать об этом? Эрин. Губы сами расплылись в улыбке. В ушах зазвучал чарующий голос разноцветный, и перед глазами появилось ее вдохновенное, озаренное непонятной светлой печалью лицо. Красивое, надо признать. И вообще, что-то было в этой маленькой девочке необычное, притягательное. Судя по короткому разговору со служанкой, Ирианор отнюдь не покладистая тихоня. Кстати, не удивлен с таким-то папочкой. Наверное, поэтому Ласгален и держал ее подальше от Мирана. Не представляю, как они уживаются под одной крышей. В общем, эта игра обещает стать очень интересной, потому что отдавать Эрин Олли я не собирался. Даже если не Алона решит по-другому. Самое главное ведь, чтобы выбор делал кто-то другой, а не разноцветная. И это условие будет соблюдено. Лесные не уточняли. Значит, можно и отступить от регламента последних игр. Мысли опять свернули к разноцветной. И я вдруг зацепился за один нюанс, на который сразу не обратил внимания, отвлеченный чудным голосом и самой Ирианор. На каком языке она пела? Я слышал, но о чем песня сейчас сказать не могу. Я просто не знаю слов. Как такое может быть? В Оймере говорят на одном языке. Да не только в Оймере. Вообще у нас единый язык в мире. Спасибо Ирху и его сестре. Я резко сел в кровати. Эта деталь почему-то показалась очень важной. На балу обязательно поинтересуюсь, где она нашла эту чудную, проникновенную песню. И главное, почему я не смог понять слов. Ой, представляю, какой удивленный будет ее мордашка, когда узнает, что я подглядывал. Я снова заулыбался и лег. Эрин, маленькая, не надо так тосковать. Все будет хорошо, вот увидишь. А еще ты не умрешь. Приложу все усилия к этому. Ну и, конечно, весь первый вечер игры я проведу рядом с тобой, даже если Оллеру взбредет то же самое в голову. Что ж, братцу придется подвинуться в этот раз. Да, именно так и будет. Приняв окончательное решение, я со спокойным сердцем уснул, надеясь, что мне приснится очаровательная Эрин. Оллер. Завтракал я в одиночестве. Йен с утра пораньше куда-то ушел. Ну и к лучшему, спорить с ним из-за Эрин не хотелось. Мы по жизни редко ссорились и вообще-то не соперничали из-за женщин. Так получилось, что наши интересы в этом не пересекались. Сейчас же я усмехнулся. Во мне проснулся азарт, и отступать я не намерен. Более того, обходиться встречами только во время балов точно не собираюсь. Так что в оставшееся время до первого бала следует тщательно продумать дальнейшую стратегию. И так, чтобы братишка не обскакал. Закончив завтраком, направился в библиотеку за сводом правил. Устроился в кресле, взял перо и ненадолго задумался. Итак, первое. Одежда. Стерва с лукавым взглядом рекомендовала черное с серебром. Не дождется. Зеленое с золотом и точка. Во-первых, мои любимые цвета. Во-вторых, это говорило о том, что я намерен выиграть. Серьезное заявление. Спорю на что угодно, все будут поражены таким откровенным вызовом. Зелень и золото. Цвета победителей. Независимо от желания Ния. Далее. Перстень с черным ониксом на левой руке, указательный палец. Всего лишь подойти и поцеловать разноцветную руку. Обойдешься, дражайшая Ниалона. И можешь съесть свои рекомендации без соли и перца. Моя любимая печатка с изумрудом. И на безымянной правой. Первый танец за мной, кто бы чего ни говорил. Ну и, учитывая цвета одежды, право следовать своим желаниям весь вечер. Так что не знаю, что там приготовила Ния для Реанор. Леоноса Ласгален проведет бал со мной. Откинувшись на спинку кресла, я довольно потянулся, хрустнув сплетенными в замок пальцами. Первый бал игры обещает быть насыщенным и очень, ну просто очень интересным. Пока же дела требовали моего присутствия в кабинете, поэтому пришлось отложить приятные размышления и покинуть библиотеку. Весь день мы с Йеном делали вид, что предыдущим вечером ничего не было, и темы Эрин не касались. Хотя меня то и дело тянуло ехидно улыбнуться и как-нибудь поддеть братишку. А еще хотелось повторить хулиганскую выходку в надежде снова увидеть разноцветную. Но испытывать судьбу не стал и оставил эту идею. Бал уже через день. Переживу как-нибудь. В конце концов, ожидание порой едва ли не слаще первой настоящей встречи, когда Эрин посмотрит на меня. Жалко, правда, лица не увидит, но я подумаю, что с этим сделать. Ужинали мы с Йеном снова вместе. Сначала в молчании, избегая смотреть друг на друга, в воздухе ощутимо витала напряженность. Я из принципа не нарушал тишину, с интересом ожидая, когда у обычно сдержанного светлого закончится терпение, и он приступит к обсуждению животрепещущей темы. Оно закончилось ровно в тот момент, когда я отложил вилку и отодвинул пустую тарелку, потянувшись за бокалом с вином. «Оллер! Ой, как официально и серьезно!» Я весь внимание, вежливо улыбнулся и посмотрел на Йена. «Я выиграю!» Моя улыбка стала шире. «Это ты так думаешь, Светлый?» Невозмутимо отозвался и отпил глоток, не сводя с него насмешливого взгляда. Он чуть прищурился. «Я не шучу, темный!» «Драться будем?» Непринужденно осведомился я и чуть не рассмеялся собственным словам. «Нет, ну честно, с трудом представляю, как мы бьем друг другу физиономией из-за женщины». «Да уж, ситуация!» Йен хмыкнул, и уголок его губ пополз вверх, а во взгляде мелькнули смешинки. «Сам понял, что сказал?» Он тоже потянулся за вином. Мы помолчали. Напряжение чуть-чуть спало. Я потер переносицу, пытаясь наскрести хотя бы намек на неприязнь к Йену из-за одинакового интереса к Эрин. И... «Я! Азарт! Желание утереть ему нос!» И забрать ли оно со себе? Любопытство, что он будет делать? Ну, не соперничали мы никогда. И честно, я просто не знал, что ему сказать. Нет, конечно, я понимал, что он всерьез намерен выиграть. Йен упрямый, как и я. Но в голове как-то не укладывалось, что мы можем на самом деле повздорить из-за симпатии к одной и той же женщине. «Давай так», – в конце концов сформулировал мысль. Ты делаешь, что считаешь нужным. Я поступаю так же. Друг другу гадости не подстраивать. Играть честно. Идет? Йен изогнул бровь и окинул меня заинтересованным взглядом. Тогда до первого бала никто втихаря не бегает под балкон, Корианор, ехидно добавил он. К Неолоне я уж и подавно не пойду. Вот и отлично. Я кивнул и еще отпил вина. Помолчал. Вспомнил вчерашнее приятное приключение, и на губах появилась мечтательная улыбка. Она необычная, правда? Правда, голос Йена смягчился. А знаешь почему? Потому что не слышала о королевском запрете на пение, с тихим смешком произнес я. Но так жила далеко от столицы. А еще она, похоже, пела на каком-то странном языке, о существовании которого... «Я лично до сих пор не знал», – задумчиво добавил брат, – «и мне расхотелось веселиться». «А ведь и правда, песню помню, грусть-тоску, от которой щемило сердце, сквозившую в каждом звуке чарующего голоса Эрин, помню. Однако о чем именно она пела, не могу сказать». «И?» – я уставился на него. «Какие идеи? Откуда она могла взять эту песню? Может, у лесных?» Он склонил голову и соединил кончики пальцев. «Олли, у них тоже нет своего языка», — напомнил Йен. «Вдруг у шаманов есть?» — не сдавался я, пытаясь найти объяснение этому факту. «Не сходи с ума», — Светлый фыркнул. «Даже маленький ребенок знает, что Ирох, когда создавал этот мир, решил обойтись без сложностей и всем дал один язык». «А Йен наблюдательный, да». Я же настолько заслушался и засмотрелся, что даже внимания не обратил на эту необычную мелочь. И какое объяснение этому может быть? Я похлопал пальцами по губам. «Пока не знаю», – медленно ответил Светлый. «Но на балу обязательно постараюсь выяснить». Наши взгляды встретились. Удивительно, как все же иногда совпадают наши мысли. Я собирался сделать то же самое. Допив вино, встал. «Ладно, Йен, спокойной ночи». «Спокойной», – рассеянно отозвался он, не торопясь уходить к себе. Странный немножко получился разговор. «Ну да ничего». Первый балл игры все расставит по своим местам.